и он допустит отборнейшим силам своим разбиться о стены кудака, как разбивается Днепровский вал о скалы порогов, и станет ждать возле кудака, пока гетманцы не соберут силы и не обложат его, как наливайку у солоницы. «Это человек конченый», — еще раз повторил Кричевский. «Собственные люди его выдадут. Неудачный приступ породит недовольство и беспорядки. Искра бунта зачахнет, едва разгоревшись, и Хмельницкий сделается не опаснее меча, обломившегося у рукояти. Какой глупец!» «Итак, — подумал пан Кричевский, — итак, завтра я высаживаю своих людей, а в последующую ночь на обескровленного штурмами внезапно ударяю. Запорожцев перебью поголовно, а Хмельницкого связанным брошу к гетманским стопам. Сам же он и виноват, потому что все могло случиться иначе». Тут непомерное самолюбие пана Кричевского вознеслось на соколиных крылах до небес. Он знал, что молодой Потоцкий никаким образом до завтрашней ночи подойти не поспеет, а значит, кто отсечет голову гидре? Кричевский. Кто погасит смуту, которая страшным пожаром может перекинуться на всю Украину? Кричевский. Возможно, старый гетман и поморщится немного, что все свершилось без его сынка, но скоро поостынет, а все лучи славы и милостей королевских тем временем увенчают чело победителя. Ах, нет, ведь придется делиться славою со старым Барабашем и Градзицким. Пан Кричевский сперва сильно омрачился, но тут же повеселел. Старое это бревно Барабаш уже одной ногою в могиле, а Градзицкому позволь только в кудаке сидеть и татар время от времени пугать, больше ничего ему не надобно. Так что остается только он, Кричевский. Вот бы гетманства украинского добиться. Звезды мерцали в небесах, а полковнику казалось, что это камни драгоценные в булаве сверкают. Ветер шуршал в очерете, а ему чудилось, что шумит бунчук гетманский. Пушки кудака продолжали грохотать. «Хмельницкий шею под топор подставит», — продолжал размышлять полковник. «Но тут он сам виноват. А могло быть по-другому. Вот если бы он сразу пошел на Украину, могло по-другому быть. Там все кипит и бурлит, там порох, ждущий искры. Речь Посполитая могуча, но обороть Украину у нее сил не хватит, а король не молод и немощен. Одна выигранная запорожцами битва имела бы неслыханные последствия». Кричевский спрятал лицо в ладони и сидел неподвижный, а звезды меж тем скатывались все ниже и ниже и потихоньку пропадали за степной кромкой. Перепела, сокрытые в травах, начали подавать голоса. Близился рассвет. В конце концов мысли полковника утвердились в единственном решении. Завтра он ударит на Хмельницкого и разобьет его в пух и прах. Через его труп достигнет он богатств и почестей, станет орудием кары в руце Речи Посполитой, ее избавителем, а в будущем ее сановником и сенатором. После победы над Запорожьем и татарами ему ни в чем не откажут. А Литинского старства все ж не дали. Вспомнив это, Кричевский сжал кулаки. Не дали ему староства, несмотря на могучую поддержку протекторов его, Потоцких, несмотря на собственные его военные заслуги, и все потому, что был он выскочка, а его соперник от князей родословие вел. В этой Речи Посполитой недовольно стать шляхтичем, надо дождаться, чтобы шляхетство твое покрылось плесенью, как винная бутылка, чтобы заржавело точно железо. Только Хмельницкий мог изменить заведенный порядок. К чему надо думать, и сам король отнесся бы благосклонно. Но предпочел несчастный разбить башку о кудацкие утесы. Полковник понемногу успокаивался. Ну, не дали ему староства, что из того? Тем более сделают теперь все, чтобы его вознаградить, особенно же после победы и подавления бунта, после избавления Украины от братоубийственной войны. Да чего там? Все Речи Посполитой избавления. Тут уж ему ни в чем не откажут. Тут ему и в Потоцких надобности не будет. Сонная голова его склонилась на грудь, и он уснул, грезя о старствах, каштелянствах, о пожалованиях королевских и сеймовых. Когда Кричевский проснулся, уже развиднелось. На байдаках все еще спали. В отдалении поблескивали в бледном предрассветном свете днепровские воды. Вокруг была мертвая тишина. Тишина эта его и разбудила. Кудацкие пушки не палили. «Что это?» — подумал Кричевский. «Первый штурм отбит? Или же кудак взяли? Но такого быть не может». Нет, просто отброшенное казачье затаилось где-нибудь подальше от крепости и зализывает раны, а кривой Градзицкий поглядывает на них из бойниц, поточнее наводя пушки. Завтра они снова пойдут на приступ и снова сломают зубы. Меж тем совсем поутрило. Кричевский поднял людей на своем байдаке и послал лодку за фликом. Тот незамедлительно прибыл. «Сударь полковник», — сказал Кричевский, — «если до вечера Каштелян не подойдет, а к ночи штурм не повторится, мы двинемся к крепости на помощь». «Мои люди готовы», — ответил флик. «Раздай же им порох и пули. Уже роздано. Ночью высадимся на берег и безо всякого шума пойдем степью. Нападем неожиданно». «Хорошо, очень хорошо. Но не проплыть ли на байдаках еще немного? До крепости мили 4, для пехоты не близко». «Пехота сядет на запасных лошадей. Очень хорошо. Пускай люди тихо сидят по камышам, на берег не выходят и шума не поднимают, огня не зажигать, а то нас дым выдаст. Неприятель не должен знать о нас ничего». «Туман такой, что и дыма не увидят». И точно, сама река и рукав ее, заросший очеретом, в котором скрывались байдаки, и степи, все, куда ни погляди, было погружено в белый непроглядный туман. Правда, пока что было раннее утро, а потом туман мог рассеяться и степные пространства открыть. Флик отплыл. Люди на байдаках потихоньку просыпались. Тотчас же было объявлено распоряжение Кричевского сидеть тихо, так что за утреннюю еду принимались без обычного бивачного гамма. Пройди кто-нибудь берегом или проплыви по реке, ему бы даже в голову не пришло, что в излучине этой находится несколько тысяч человек. Коней, чтобы не ржали, кормили с руки. Байдаки, скрытые туманом, затаившись, стояли в камышовой чащобе. То и дело прошмыгивала лишь маленькая двухвесельная лодчонка, развозившая сухари и приказы, но в остальном царило гробовое молчание. Внезапно вдоль всего рукава в травах, тростнике, камышах и прибрежных зарослях послышались странные и многочисленные голоса: «Пугу! Пугу!» Молчание. «Пугу! Пугу!» И снова наступила тишина, словно бы голоса эти, окликавшие с берега, ждали ответа. Ответа не было. Призывы прозвучали и в третий раз — но уже резче и нетерпеливее. «Пугу! Пугу!» Тогда со стороны челнов из тумана раздался голос Кричевского. «Кто еще там?» «Казак слугу!»